Жители Южной Кореи с восхищением отзываются о Ким Чен Ире. На семинаре студентов бывший преподаватель Ким Ён-гук отметил: «Весна приходит всем, кто живет на земле, но не найдешь более торжественной и счастливой весны, которую встречают корейцы в феврале. Ведь именно в этом месяце родился выдающийся полководец Ким Чен Ир в священных горах нации Пекту». Член общества подсолнечных Пак Хён Сок и другие жители Южной Кореи отметили: «Ким Чен Ир увековечил память Ким Ир Сена. Он проводил оригинальную политику Суньгун, которой нет аналога в истории, продолжал путь суньгунского руководства и тем самым создал несокрушимую оборонную мощь, сердцевиной которой является могучая армия, сильная мыслью и убеждениями. Он успешно добился самой прочной единодушной сплоченности на основе революционного воинского духа». Сюрприз и другие электронные СМИ поместили статьи о революционной жизни Ким Чен Ира вместе с его фотопортретом.